Да, знаю. В связи с недавними сокращениями военных расходов наверху сократили размер пособий на питание, которые мы получаем. Несмотря на то, что мы вызваны в парламент, это считается командировкой, и поэтому наши расходы на питание ограничены 500 йенами. Кстати, мне понадобится твой чек. Прим, 500 йен 239,30 рублей. Курс ЦБРФ на 8 декабря 2019 года. Сокращение военных расходов, переспросил Феликс. Сама эта идея была непостижима для него. В его мире армия были просто продолжением дипломатии и власти. Каждая новая система оружия увеличивала престиж страны. Каждая новая дивизия добавляла весу к вашим словам. Каждая ядерная ракета была затрещиной для международного сообщества. Они сидели у стойки, ближе к стене и вдали от уборных, стоящих перед дверным проемом. Большинство остальных маленькими группками расселись по всему ресторанчику. Люди Феликса в полном составе сидели вместе. Тука и Луэлла были практически неразлучны, а имперская принцесса и ее спутница сидели сами по себе. Ну, конечно, это не совсем сокращение, но с тех пор, как был избран Трамп, Япония полностью платила за американские вооруженные силы на своей территории. Фактически, из-за этого и сократили наше финансирование, довольно мрачно продолжил Итами. «Товарищ старший лейтенант, как вы используете палочки для еды?» – спросил Вицин, борясь с двумя кусками дерева. «Вот так, о, спасибо, товарищ лейтенант», – сказал Вицин, справившись с непокорными столовыми приборами. «Так где ты учился говорить по-японски?» – спросил Итами. «В Японии. Разве ты не из Советского Союза?» «Да, но это не значит, что, когда мы покидаем страну, за нами следует группа ликвидаторов. Мне всего-то было нужно получить надлежащее одобрение и визу. Как правило, немногие путешествуют из СССР в США или их союзников и наоборот. Основная причина заключается в том, что информационная война все еще на пике своей мощи, хоть все и зовут ее холодной. Поэтому и еще по некоторым причинам Союз может отказать в получении разрешения на выезд из страны. А как же шпионы? Шпионов пруд пруди. Ваши шпионят из-за Японии? Феликс рассмеялся над этим заявлением. Шпионит ради чего? Написание кандзи? Нет, это был культурный обмен. Я изучал историю в Токийском университете в течение года. Я нахожу Набунагу довольно занимательным. Кровожадным, но занимательным. Что о нем думаешь, Прим? Ода Набунага? Военно-политический лидер Японии периода Сэнгоку, один из наиболее выдающихся самураев в японской истории, посвятивших свою жизнь объединению страны. Да мне все равно, никогда в школе не уделял много внимания истории. Я был таким отаку, что со мной никто не сравнится. Не пойми неправильно, я старался прилежно учиться, но это было просто зубрежка, и как только я написал тест, так я сразу же все забыл. Как еда, кстати, нормально. При любом раскладе лучше, чем армейские пайки, хотя должен признаться, что не отказался бы от чего посочнее. Мне нравится питаться более мучными блюдами, и я бы не отказывался от небольшого количества водки. Хотя я никогда раньше не был в Гёне, не думаю, что Ианта разделяет мои вкусы. Услышав свое имя, серебристоволосая наемница быстро оторвала взгляд от почти нетронутой еды и с любопытством посмотрела на Итами с Феликсом. «Да, нам было просто интересно, нравится ли тебе еда. Вы можете говорить на общем?» «Ну, да», — сказал Итами. «Ох, должна признать, что это приятная неожиданность. Я хотела бы официально представиться, мой господин. Я Ианта, дочь Акамуса и рыцарь-дракон Миссалона. Для меня честь познакомиться с вами, сэр Итами». «О, приятно познакомиться», — сказал Итами, протягивая руку для рукопожатия. Он понял, что совершил ошибку, когда наемница в шоке открыла рот, а затем ее лицо исказилось от ярости. Жесткий удар слева породил жгучую боль на лице и звон внутри черепной коробки. «Ай, не думай, что я какая-то дешевая блудница, на которую можно безнаказанно руки распускать. Я много чего сделаю взамен того, чтобы показывать тебе тыльную сторону ладони, кретин, в следующий раз, когда тебе взбредет в голову устроить ту церемонию помолвки». «Церемонию чего?» – пробормотал Итами, потирая челюсть. «Не, о, ты действительно не знаешь», – пробормотала Ианта. Черты ее лица разгладились, и она увидела, как на нее смотрит весь ресторан. «Возможно, я сделала поспешные выводы о ваших намерениях. Я приношу свои искренние извинения». Вот, Ианта легкими движениями прошлась салфеткой по тому месту, где она ударила Итами, и попутно поправляя воротник его кителя. «Спасибо. Как еда, к слову?» – спросил Итами, потирая все еще побаливающее лицо. «Это не в моем вкусе, должна признаться. Тем не менее, я очень благодарна за еду. Спасибо». «Еда ей не понравилась», — сказал Итами, поворачиваясь к Феликсу. «Неплохо она тебя ударила». «Да, ага, она это умеет», — утешил Феликс. «Надо было предупредить тебя об этом заранее». «Случается», — безразлично сказал Итами. «Похоже, что во всех передрягах, что происходит со мной в последнее время, меня бьют женщины. Так что ты собираешься сказать в парламенте, когда мы пойдем туда завтра? Полагаю, что правду, какой бы она ни была, сомневаюсь, что от моих слов благосклонность ко мне увеличится, скорее всего, они просто разозлятся. Что насчет тебя? Наверное, то же самое. Хотя, учитывая все обстоятельства, меня ждет легкая прогулка в отличие от вас, ребят. Депутаты могут всерьез решить сжечь тебя прямо там, а заступиться за тебя будет практически некому. Тем более если учитывать то, что ты был тем, кто нажал на спуск. Я не боюсь столкнуться с последствиями своих действий, Итами. Я прекрасно знал, что может случиться со мной, и я не буду церемониться, когда это происходит. Я просто хорошо делаю то, что умею. Думаю, о второй порции не стоит заикаться. Нет, плати за нее из своего кошелька. Я сейчас на нуле. Все мои деньги уходят на алименты. Примут ли они золото? Ха-ха-ха-ха. Итами прыснул со смеху, выплюнув свой гахан, прежде чем прикрыл рот салфеткой. Прим. Гахан – японский вареный рис. В оригинале автор использовал слово гюадан, но что это за кулинарный зверь такой я не нашел. Если кто-то знаком с японской кухней, то поправьте через ПБ. Я не шучу. Красная армия выпустила несколько золотых монет весом в одну унцию. Погодь, серьезно? В ответ на это Феликс достал небольшой кожаный кошель изнутри своего парадного кителя и положил на прилавок. Внутри него оказалось 20 золотых монет, каждая в своем отделении. У Итами отвисла челюсть. Моя страна только что увеличила военные расходы на 3%. 30 минут спустя. Итами, я продал все монеты и теперь у меня на руках более 4 миллионов йен. Что мы на это можем купить? Прим. 4,1. Йен 2,346 тысячных, 364 рубля, курс ЦБ РФ на 8 декабря 2019 года. Ха-ха-ха, мне правда ничего не нужно, застенчиво сказала Луэлла. Мы хотим купить тебе что-нибудь красивое, дорогая. Мы собираемся пойти на правительственное слушание и должны одеться как можно лучше. Это, наверное, дорого, пробормотала Луэлла, глядя на стойки одежды, расставленные по всему магазину. Я не стою таких хлопот. Ты стоишь гораздо больше, чем все это, дорогая. Кроме того, мы хотим тебе что-нибудь подарить, продолжал уговаривать Борис. Вам, правда, не стоит. Дорогая, это все равно, что вырывать себе зуб. Мы подарим тебе платье. Но, стой, воскликнула Луэлла, когда ветеран взял своей здоровой ладонью эльфийку за руку и повел ее к стойкам с платьями. Луэлла захихикала. Они примеряли различные платья, и женщина, помогавшая им, казалось, не могла решить, на кого смотреть больше, на здоровенного советского солдата в парадной форме с металлическими зубами или на низкорослую и жизнерадостную эльфийку с фиолетовыми глазами, примеряющую одежду. Они перепробовали разные комплекты одежды, большинство из которых Луэлле не очень понравилось, но она все равно их примерила. От некоторых она только краснела и вежливо отказывалась от того, что ей предложили. Они были сделаны из самых разных материалов и во множестве стилей, которые Луэлла никогда не видела раньше. На самом деле само место выглядело как нечто фантастическое. Башни из стекла и стали, которые простирались высоко в небо, выше, чем даже самые могучие деревья, казались чем-то вроде земных сказок. Здания выглядели хрупкими, чтобы устойчиво держаться на фундаменте и слишком массивными, чтобы их могли сотворить руки смертных созданий, или людей. Казалось, что люди со всего света собрались в этом городе, а товары, везде продавалось все, что взбредет в голову, еда, одежда, сумки и тому подобное. Луэлла понятия не имела, как работает что-либо из этого, но все равно выглядела радостной. Только леса не хватало, не было тихого шепота или вздохов духов леса, ветки не покачивались и листья не шуршали от дуновения ветра, все здесь было стерильно. Стекло и сталь были молчаливы, камень холодным и искусственным. Это было место, полное людей, которые отвергли природу и ее украшения, ее величие. Гигантские и внушительные башни походили на безмолвные гробы, а в них постоянно кто-то находился. Луэлла почти расстроилась из-за того, что людям приходилось в них жить. Нашла что-нибудь, что тебе приглянулось, дорогая? Пока нет, Борис, но я все еще в поисках, сказала Луэлла, улыбаясь и симулируя интерес к нескольким разным платьям. Она хотела, чтобы Борис был счастлив, а на самом деле из вещей ее ничего не интересовало. Если вы не нашли то, что искали здесь, то у нас есть в наличии более традиционные наряды, мисс. Луэлла из деревни Скрытой Поляны, на японском ответила Луэлла сотруднице. Она неустанно изучала его всю поездку к Алнусу, без остановки задавая вопросы Волкову, чтобы получить некоторые знания об языке. Ясно. Хорошо, мисс Луэлла, если вы проследуете за мной, то сможете найти то, что ищете. Ладно, ответила Луэлла, после чего потащила Бориса вслед сотруднице. Это наши более официальные кимоно. В зависимости от того, что вы ищете и каков ваш бюджет, я уверена, что мы сможем найти то, что вы ищете. Луэлла едва слушала ее, потому что она смотрела на сине-белое кимоно с изображенными на нем цветами и деревьями. Ее глаза расширились от восторга. Это было то платье, которое, как она всегда думала, может надеть только принцесса или императрица. «Хотели бы вы это примерить?» – осведомилась сотрудница, заметив ее напряженный взгляд. «Да, очень хотела, пожалуйста», – с энтузиазмом ответила Луэлла. Через несколько минут она была полностью облачена в кимоно и все полагающиеся к нему аксессуары. «Такое мягкое и гладкое», – удивилась Луэлла, вращаясь на месте и наблюдая, как материал следует за ней. Длинные рукава сверкали и переливались. Оно сделано из шелка. Это одно из самых традиционных кимоно. Из-за длинных рукавов, как видите, это кимоно называется фурисаде. Обычно его одевают молодые и незамужние девушки. Прим. Фурисаде буквально переводится как развивающиеся рукава. Они у фурисаде примерно метр длиной. Это самое официальное кимоно для незамужней женщины. Его носят подруги невесты на свадьбе и майка, ученицы гейш. Ну, я не замужем. Вы слишком мало себе доверяете. Надеюсь, это не покажется вам грубостью, но вам где-то около 18, ну, мне 136, почти 137, ответила Луэлла, наблюдая, как челюсть сотрудницы устремляется к полу. Чите, как, я эльф, простецки ответила Луэлла. А, настоящий эльф, не, притворяешься, как люди, которые ходят на свои гиковские сходки. Хм, я лесной эльф родом оттуда, что вы зовете особым регионом. Извините за вопрос, но как долго могут жить эльфы? До бесконечности, если не случится чего-нибудь из ряда вон. Я ясно. Ну, мисс Луэлла, ношение фурисаде также означает, что девушка готова выйти замуж. У вас с этим не возникнет проблем? Неа, все хорошо. Это летняя модель, так что в ней кое-чего нет. Хотите вместо этого примерить зимний вариант? Просто в этом будет немного прохладно. Нет, мне хорошо в этом, спасибо. Откуда я родом, очень тепло, поэтому я не смогу носить что-то теплое, когда вернусь домой. Я очень хотела бы приобрести это. Не желаете посмотреть что-нибудь другое? Нет, я хочу этот, весело воскликнула эльфийка. В таком случае, хороший выбор, мисс Луэлла. Тогда мне следует прояснить несколько положений этикета в отношении кимоно. Для повседневного ношения кимоно заворачивают слева направо, справа налево кимоно заворачивают на похороны. Если в какой-то момент вы выйдете замуж, то больше не сможете носить фурисаде. Вместо этого вам понадобится иротамысаде или куротамысаде для аналогичного или более высокого уровня официоза. У меня есть небольшой учебный буклет, который я могу вам дать, чтобы вы научились правильно завязывать юби. Прим. Куротамысаде. Черное кимоно. Это самое официальное кимоно для замужней женщины. Оно также часто используется на свадьбах. В него одеты матери жениха и невесты. У куротамысаде на рукавах, груди и спине часто имеется 5 гербов камон, своего рода семейный герб. Иротамысаде. Одноцветное кимоно, разрисованное ниже талии. Этот тип кимоно немного менее официальный, чем куротамысаде. На иротамысаде может быть 3 или 5 камон. Прим. Юби. Несколько различных типов японских поясов, носимых как мужчинами, так и женщинами поверх кимоно и кайкаги, костюм для занятий единоборствами, в России его также именуют кимоно. Большое спасибо. Если мне когда-нибудь понадобится новое кимоно, я обязательно вернусь сюда. Сколько я должна вам за все это? Это кимоно и все сопутствующее в настоящее время стоит 2200 тысяч йен, или около 20 американских долларов. Прим, 2,2 тысячных, йен 1,290 500 рублей, курс ЦБ РФ на 10 декабря 2019 года. Че что, пискнула Луэлла. Да, этот тип кимоно, как правило, ручной работы, и он очень высокого качества. Если вам понравилось что-то из данной области, то есть несколько более дешевых моделей одежды для официальных встреч и мероприятий. Да, похоже, что придется склониться к этому варианту, покорно сказала Луэлла, извините, что отняла ваше время. Это вовсе не проблема. На самом деле, я думаю, вы выглядите довольно красиво в этом кимоно. Большое спасибо. Поможете снять? Конечно. Эй, Луэлла, с чего ты так внезапно помрачнела? Спросил Борис, наблюдая, как радость соскользнула с лица эльфийки. О, оказалось слишком дорого. Я собираюсь купить что-нибудь дешевле, ответила Луэлла с застенчивой улыбкой. Сколько это стоит? Много, смущенно ответила Луэлла. Много это сколько? Ну, более 2 миллионов йен, крайне застенчиво ответила Луэлла. Подожди здесь секунду, Луэлла, я пойду, перекинусь парой слов с Феликсом. Нет, все в порядке, я смогу купить что-то еще. Нетушки, дорогуша, и думать не смей о том, чтобы снять это кимоно. Борис проигнорировал протесты Луэллы и пошел на другую сторону магазина, где Феликс стоял рядом с Иантой, девушкой с платиновыми волосами, которая была с японской делегацией. Нет, Ианта, Лилей, можешь сказать ей, что цена – это цена, и она не может торговаться по этому поводу. Она говорит, что, если не торговаться, то тебя обманут и что любой уважающий себя торговец всегда будет торговаться, ответила магичка почти безэмоциональным голосом. Она также сказала и кое-что другое, но повторить это я не могу, продолжила Лилей после минутной паузы. Скажи ей, что цены здесь фиксированные, голос Феликса вовсю играл нотками раздражения. Товарищ лейтенант, можно вас на минуту? Конечно, что тебе нужно? Ну, Луэлла нашла одежку, которая ей нравится. О, я ее отсюда вижу, она выглядит очень мило в этом кимоно. В чем проблема? Ну, это официальное кимоно, поэтому оно стоит немного дороже. Да, бывает. О какой сумме идет речь, Борь? Более 2 миллионов йен, Феликс присвистнул. Хрена себе немного дороже. Да, знаю. Слушай, ей правда нравится, и мне интересно, можем ли мы купить это кимоно для нее. Я думал, что мы просто спишем покупку как расходы. Просто, они дали нам эти деньги, чтобы потратить их за пару дней, а мне ничего особо и не нужно. Можешь взять из моей доли. Черт, я надеюсь, что другие твои дети не станут ревновать, когда узнают, как сильно ты обожаешь свою новую дочь, Борис. Скажи ей, что все будет в порядке. Ты уверен? Да, уверен. Это кимоно, вероятно, даже не стоит столько, сколько некоторые костюмы, которые носят в политбюро. Я искренне подозреваю, что нам дали денег, чтобы наш внешний вид был подобающим, чтобы мы хорошо выглядели для народа Японии. Раз так, то и мою долю в печь. Сомневаюсь, что Ианта собирается делать что-либо кроме споров со мной и персоналом. Спасибо, Феликс. Эй, это для милой девочки, а не грубого здоровяка, так что не благодари. Никакого уважения от вас не добьешься, товарищ лейтенант? Нет, сержант. Ианта говорит, что вы идиот, если думаете, что цены фиксированы, сказала Лилей своим ровным голосом. Черт побери, скажи ей, либо пусть выбирает что-нибудь и платит запрашиваемую цену, либо она ничего не получит, огрызнулся Феликс. Борис оставил их наедине, дабы те наспорились всласть, и вернулся к Луэлле, которая стояла так, словно ей было стыдно носить кимоно. Привет, дорогая, я поговорил с Феликсом, и он сказал, что все в порядке. Ты можешь купить кимоно. В самом деле, сказала Луэлла, ее лицо озаряло ликование. Да, оно все твое. О, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. О, боги, у меня есть кимоно. Луэлла подпрыгнула на месте, прежде чем рассмеяться. Смех был высоким и чистым, как звенящий хрусталь, а сам его звук, казалось, наполнял радостью и Бориса, и сотрудницу. Они оба улыбнулись, и Борис почувствовал тепло и бодрость, словно он вернулся, чтобы прекрасно провести со своей семьей Новый год. «О, боги, спасибо», — сказала Луэлла, бросаясь и обнимая Бориса. «Обещаю, я буду заботиться о нем. Я не позволю, чтобы с ним что-то случилось, клянусь. Я пойду и покажу этой Анте», — выпалила эльфийка, убегая на другую сторону магазина к седовласой наемнице. Однако Борис нахмурился, увидев в магазине другую женщину, внимательно следившую за Луэллой. Это был не любопытствующий взгляд, как у кого-то, кто смотрит на что-то ранее невиданное, а взгляд человека, изучающего и запоминающего всю возможную визуальную информацию. Если женщина и поймала на себе взгляд Бориса, то она не подала никаких признаков, просто вернувшись к осмотру забитой блузками стойки. «Ха-ха-ха, здесь и правда неплохо», – прокомментировал Виктор, ожидая, когда лейтенанты и японцы закончат с их регистрацией в качестве постояльцев отеля. «Это телевизор», – спросил медик, указывая на длинную плоскую панель, свисающую со стены, с кристально чистыми изображением и звуком, которые он когда-либо видел и слышал. Он не мог понять ничего из того, что раздавалось из панели, но изображение было очень красивым. «Думаю, что да, выглядит очень большим, но при этом очень тонким. Как они впихнули в него вакуумные трубки? Может, у них они просто маленькие? Эй, Абрам, у тебя когда-нибудь был телевизор?» «Нет, мы никогда не сидели внутри хаты дольше, чем было нужно. В колхозе всегда есть чем заняться, поэтому мы в основном слушали радио. Ой, я вам не говорил, но мой брат и его семья получат участок в особом регионе. Правда, везет кому-то. Жаль, что он женат, правда. В особом регионе так много симпатичных девушек», — сказал Вицин, бросая взгляд на Луэллу, которая была одета в свое новое кимоно. «Не смотри», — удрученно сказал Абрам, — «если сержант удумает, что ты собираешься сделать ей предложение, то он изобьет тебя до смерти. Он защищает ее больше, чем мой отец, мою младшую сестру. Я не хочу будить темную сторону старшего сержанта Котова», — содрогнулся Виктор. «В любом случае, для твоего брата это хорошая новость. Спасибо. Я слышал, что они создают различные хозяйства в особом регионе. Фактически, моему брату дается возможность владеть землей и сохранять большую часть урожая, который вырастет на его земле. Это своего рода экономический эксперимент, чтобы увидеть, какой тип хозяйств будет производить больше продукции, чем колхозы. Мой брат будет очень этому рад». «Ты тоже думаешь попытаться получить там землю?» — спросил Виктор. «Хотелось бы попробовать. Земля идеально подходит для сельского хозяйства, а почва очень плодородна. Что насчет тебя? Я не крестьянин, но я хотел бы жить в особом регионе. Да и людям всегда нужен врач. Ты хочешь стать врачом?» «Да. У меня была трехлетняя отсрочка от армии для учебы, и пока я служил, я закончил четвертый курс заочно. В увольнительной я пишу экзамены и выполняю лабораторные. На самом деле мне осталось служить всего 4 месяца. Думаешь, начальство будет препятствовать тебе из-за нашей операции, когда ты дембельнешься?» «Нет», — пренебрежительно сказал Виктор. «Особый регион де-факто не военная операция. Это скорее охранная служба. Тем не менее, если они задержат меня в особом регионе, я и слова против не скажу. Вы видели тех девушек, которые похожи на кроликов? Огромные», — сказал Виктор, лапая воображаемую грудь. «Ну да», — сказал Абрам, покраснев, но продолжая улыбаться. «В деревне, через которую мы проезжали по пути к Алнусу, была одна девушка, и она была очень милой. Думаю, ее звали Дрифорд. Я был бы не против познакомиться с ней поближе». «Вот это наш разговор», — сказал Виктор, ухмыльнувшись и хлопнув молодого парня по спине. «Собираешься создать семью больше, чем та, которая у тебя есть сейчас?» «Не думаю, что получится. Нет, нет, моя семья правда большая». «Правда большая? Это сколько?» «У меня 24 брата и сестры». «Ёпт, как? Нет, серьезно, как?» «Ну, мои родители поженились, когда им было по 17 лет, и с тех пор в нашем доме вовсю пашет конвейер по рождению детей. В прошлом месяце у меня родился еще один брат, Алексей. Черт возьми, мои родители завели 6, но не думаю, что в будущем моя семья увеличится. 6 детей, как по мне, очень много, но таков закон, и что можно сделать против? Не знаю, мне нравятся большие семьи. Когда твои братья и сестры нужны тебе, они всегда рядом. 3 мои сестры стали медсестрами. Ты знаешь кого-нибудь из них?» «Скорее всего, нет. Я из Сталинграда». «Ну ладно, здесь все по-другому, правда? Я имею в виду, что здесь везде стоят компьютеры, и они все такие маленькие». «Знаю. А ты знаешь, что это за маленькие квадраты, которые все постоянно с собой таскают? Это телефоны, но при этом и мини-компьютеры. Они называют их айфоны. Но как они могут звонить без шнура? Они используют радиоволны. Будь я проклят, если знаю, но они есть у всех. Завтра спрошу лейтенанта, можно ли мне купить один такой. Они выглядят очень круто», — сказал медик. «Думаешь, японцы позволят нам забрать хоть один этот айфон с собой в особый регион?» — спросил Абрам. «Я буду в недоумении, если они этого не сделают. Только если они не собираются бросить нас в тюрьму за то, что сделал лейтенант. Думаешь, что они могут так поступить? С трепетом спросил молодой снайпер. Надеюсь, что нет. И я думаю, что нам следует постараться не думать об этом. Да, согласился Абрам. Ты когда-нибудь задавался вопросом, что люди из особого региона думают о наших технологиях? Просто эти вещи удивляют даже меня. Как думаешь, что наши спутницы думают обо всем этом? Понятия не имею, честно признался Абрам. Ха-ха-ха, магия. Это была какая-то новая чертова магия, и Анте было все равно, что ей говорили другие. От говорящих коробок с людьми внутри до дверей иконных экипажей, которые двигались сами по себе. Она хотела прекратить попытки понять, как все работает, и просто кивать, улыбаться и принимать как само собой разумеющееся любую странную вещь, которая случалась, являя какой-то очередной аспект новой магии. Изначально она планировала жить в одной комнате с Луэллой, но оказалось, что эльфийке такое предложение не понравилось, и наемница едва не разозлилась в вестибюле этой гигантской гостиницы. Ианта хотела слегка ударить эльфийку по голове, но вместо этого ее начальник пошел на уступки, и она добилась своего. Так что теперь Луэлла была с Борисом, а она с Феликсом. Честно говоря, ей гораздо больше понравился такой вариант. Теперь она делила те же комнаты, что и ее сеньор, и, таким образом, могла выполнять все свои обязанности, как верный ему меч. Не говоря уже о том, что помещение ей было предоставлено явно больше, чем подобает ее статусу, и она вынуждена была признать, что ее эго упало в обморок от осознания того, что в ее распоряжении были такие роскошные покои. Даже кровать, достаточно большая для четырех человек, и вся она была только для нее, а у Феликса была своя собственная. Ей также нравилось находиться рядом с Феликсом, чтобы его защищать, хотя она не знала, как пользоваться этим душем. Ианта стояла в стерильно-белой ванной комнате с большим зеркалом, которое размеру или качеству которого она более не удивлялась. Казалось, что в этой стране стекло было дешевле воды, но она и понятия не имела, как это возможно. Сейчас внимание Ианты занимала пара ручек в ванне и попытки понять, как оно работает. Феликс уже пользовался подобным устройством и быстро показал ей, как его использовать. Она была раздета до пояса и продолжала крутить металлическую булавку, необходимую для включения душа, но она продолжала бессмысленно крутиться, что только раздражало наемницу. «Да чтоб тебя через коромысло!» – выругалась Ианта, потянув за металлическую булавку, сняв ее с места и смотря на нее, как будто отвалившаяся деталь намеревалась дать стрекача на место. Ианта бросила ее, деталь упала с мягким звоном, «Черт возьми!» – закричала Ианта, стукнув кулаком по стене. «Феликс, эта хрень не работает!» «Подожди, Феликс, приди, помощь!» «Феликс, можешь подойти помощь?» – сказала Ианта, подбирая нужные слова русского языка. «Да, ах!» – сказал ее работодатель, быстро отводя взгляд после того, как отворил дверь в ванную. Ианта практически зарычала от отчаяния. Она была не в настроении терпеть его чрезмерно ханжеское поведение. Посему, шагнув вперед, она схватила его за руку и потянула за собой в ванную, не обращая внимания на протесты. «Сделай так, чтобы эта хрень работала», — сказала Ианта, указав на ванну. После минутного колебания и с красным, как вареный рак, лицом Феликс вернул металлическую булавку на место и повернул одну из ручек. Вскоре вода полилась из носика рядом с верхней частью ванны, а по дну ванны потекла теплая вода. «Спасибо», — сказала Ианта и продолжила раздеваться для купания. Она не знала, смеяться или злиться, пока ее работодатель чуть ли не бегом покидал помещение, словно он боялся женских прелестей. Порой она ловила себя на мысли, что Феликс похож на ее брата. Если он и дальше будет себя так вести, то довольно быстро она начнет чувствовать себя так, будто бы она уродлива. Она была мускулистой, но это не значит, что она не была женственной. Проклятие! Он уже заставил ее стесняться. Ианта с удивлением смотрела на обнаженную спину Феликса. Кожа на большой ее части была пятнистой, как будто она была обожжена или порезана, а может и все сразу. У нее было всего мгновение, чтобы взглянуть на нее, прежде чем дверь захлопнулась, разорвав зрительный контакт. Что могло оставить такие следы? В одиночестве Ианта сняла металлические ремешки, которые держали ее уши прижатыми к голове, и вздохнула с облегчением, когда уши вернулись в заложенное природой положение, словно оттянутая назад и отпущенная ветка. Ианта с облегчением потерла их, невольно чувствуя, как те дергаются в ответ. В мессалоне полуэльфы воспринимались с подозрением и недоверием из-за южных рейдеров, поэтому Ианта приняла все возможные меры, чтобы скрыть наследие своей матери. Доходило до дуэлей с теми, кто дерзнул сказать, что она была больше эльф, чем человек. Тем не менее, было приятно не прижимать свои уши к голове бесчувственным металлом. Ха-ха-ха. Луэлла проснулась из-за тихих ворчаний и прерывистого дыхания. Зевая и потирая сонные глаза, она оглянулась и увидела, как Борис крепко сжимал простыню и елозил по ней своим телом. Скинув одеяло, она подошла к нему с обеспокоенным видом, будучи одетой в свою новую розовую пижаму. Борис сильно потел, а его глаза быстро двигались под веками, как будто собираясь выскочить из глазницы и сбежать. Его голова крутилась туда-сюда, периодически сержант всхрапывал словно боров, бессвязные фразы обрывались на полуслове. На мгновение Луэлла испугалась, что он одержим или, возможно, умирает, но, потратив немного времени, чтобы успокоиться, она поняла, что дело обстоит иначе. Это были воспоминания Бориса, не дающие ему покоя. Его прошлые поступки не позволяли спокойно спать, внутренне споря сама с собой, потому что она не должна была использовать свою магию без необходимости и при этом желая помочь. Луэлла нерешительно протянула руку, чтобы увидеть, что мучило сержанта и была ли она права. Как только ее разум коснулся его, она почувствовала то, что он чувствовал. Его ярость, его боль, его страх, его сожаление и его ужас. Образы крови и смерти нахлынули на нее, и Луэлла собрала свою волю в кулак и остановила поток эмоций. Если не проявить осторожность, то можно полностью погрузиться в столь сильное эмоциональное переживание, что это навредит как мысли отцу, так и человеку. Это было самой большой опасностью одной из способностей Луэллы. И все же, несмотря на то, что она заблокировала поток видений, она не могла удержать слез от осознания тяжести бремени, которое Борис нес каждый день своей жизни. Из-за боли, которую он скрывал ото всех, Луэлла вытерла пот со лба рукавом пижамы и положила голову ветерана себе на колени. Он был так поглощен воспоминаниями, что даже не сделал попытки сбросить морок сна. Затем она начала петь. Низкое и тихое пение Луэллы, наполненное магической силой, вырвало его из оков страданий, изгнав его кошмары обратно в глубины разума, откуда те явились. Она убрала его страх, гнев и страдания, как будто вытянула гной из раны. Она пела, пока он не отпустил сжатые до белых костяшек пальцами простыни. До тех пор, пока тело Бориса больше не било дрожь, а глаза перестали безумно метаться. Вскоре его дыхание стало глубоким и ритмичным. Его мышцы расслабились. Луэлла улыбнулась и наклонилась, поцеловав Бориса в лысую макушку, прежде чем уложить его обратно на подушку. Обнаружив, что спать несколько раз хотелось, Луэлла нашла выход на балкон своей комнаты. Каменный пол под ногами был очень холодным, но потерпеть это неприятное ощущение она могла. Город был прекрасен, даже ночью он ярко освещался разными цветами. Это был мир, чуждый для нее, и она задалась вопросом, может ли он вообще существовать. Воздух был грязным, он пахал химическими средствами и от него першило в горле. Было ли это тем, что технологии привнесут в ее мир? Но что более важно, не выступит ли против этого апостолы? Одним щелчком затвора Луэлла была навсегда запечатлена на снимке фотокамерой, смотрящей на нее с другой высотки. Еще один щелчок затвора, и она вновь запечатлена на фото, но в другой позе. Затвор камеры щелкал без остановки все время, пока эльфийка стояла на балконе. Примечание автора. Ну, вот и еще одна глава. Скажите мне, что вы, ребят, думаете, и если вам нравятся небольшие флешбеки, которые я делаю, или если бы вы предпочли, чтобы я прекратила их делать, то с кем из персонажей вы хотели бы больше взаимодействия? Спасибо за чтение и спасибо за терпение. Примечание к части. Ура, советские ботинки топчут землю Японии. Уверен, вокруг отряда Феликса будет твориться полный аншлаг в следующей главе, когда они пойдут в японский парламент, насвистывает Hello March. Постскриптум. Искренне прошу у вас прощения за безответственное затягивание перевода этой главы, но также прошу вас войти в мое положение, конец семестра, подготовка к НГ и все такое. Скорее всего, следующая глава станет в этом году последней, да и перевод продолжится ориентировочно во второй половине февраля. Ваш слуга-переводчик улетает на отдых в Индию, теперь напевает джимми-джимми, ача-ча. Глава 9. Примечание автора. Прежде чем начать, я просто хочу сказать, что погода в Японии в манге и аниме была немного противоречивой, то есть температура была низкой, можно было видеть пар изо рта, а также там была рождественская елка, но трава и деревья были все еще зелеными. Так что я собираюсь писать в соответствии с предположением, что в Японии очень мягкая зима. Прим. Климат Японии, умеренный морской на островах Хоккайдо, Хансю и Сикоку, субтропический, на острове Кюсю и в северной части архипелага Рюкю, и тропический, в южной части архипелага Рюкю. Такое разнообразие климатических зон объясняется значительной протяженностью территории Японии с севера на юг. В среднем температура зимой в Токио, где происходят текущие события фанфика, колеблется в диапазоне от плюс 9 до плюс 11. Легат, я должен возразить против вашего решения. Советы не следует воспринимать легкомысленно. Вы можете протестовать против чего угодно, Центурион Октавиан, но это ничего не изменит. Они уже в течение нескольких месяцев находятся здесь, и они очень мало чего сделали, кроме строительства своей крепости. Мы в 100 милях от горы Рубикон. Мы узнаем о готовящейся атаке на этот форт за неделю до нее самой. Легат Аккиус, пожалуйста, я прошу вас передумать. Они захватили большую глубину всего за один день. Никто не заметил признаков готовящейся атаки советов, несмотря на то, что их лагерь находится в 50 милях от Рубикона. Выжившие рассказывают о железных зверях, летающих по воздуху и плюющихся огнем и металлом во всех, кого они видели. Мы должны попросить о помощи. Помощи – это были слова человека, который услышал совершенно неприемлемую для себя мысль. Легат резко повернулся на каблуках лицом к Центуриону. Рабы, несущие зонтик, скрывающий легата от солнца, были вынуждены быстро остановиться, чтобы идти в такт его шагам, помощи, чтобы сделать что, какую еще подмогу нам не отправляли. 150 тысяч человек, драконов и зверей были отправлены на помощь. Большая часть этой помощи теперь мертва или рассеяна. Империя заплатила самую большую сумму за помощь этих кровожадных миссалонцев. И это не говоря уже об андулсианах и картитах. Даже Святой Орден Скрещенных Пик предложил нам свои услуги в возвращении горы. Они собрали со всей империи 40 тысяч рабов, чтобы использовать их в качестве смазки для мечей. Что мы получили от всех этих знаменитых наемничьих отрядов, от этих рыцарей в сияющих доспехах, от полчищ рабов, что пополнили ряды нашего войска? Были ли они так искусны, как они болтали? Так велико было их число, отработали они все то золото и серебро, что мы заплатили? Нет, нет и снова нет. Вот та помощь, которую мы бы получили, даже если бы империя послала к нам все свои легионы. Прим. Смазка для мечей, старинный эквивалент термина «пушечное мясо». Аккиус издал горький смех, покачивая своим двойным подбородком. Его белая тога с малиновой полосой на плече, которая означала его принадлежность к легиону, мало скрывала тот факт, что его тело дрожало от смеха словно пудинг. «Посмотри вокруг себя, Центурион. Мой господин, это не... Я отдал тебе приказ, Центурион. Я вижу каменные стены, мой господин. 16 футов поросшего мхом у основания камня в высоту и 5 в ширину. Я вижу здания из камня и дерева, предназначенные для размещения людей и зверей, а также пекарни, кузницу и другие ремесленные постройки, все с красными черепичными крышами и чистыми стенами. Я вижу колодцы, тренировочные площадки и людей в доспехах, которые ходят по мощенному плацу и тренируются. Прим, 16 футов 4,88 метров, 5 футов 1,52 метра. Хорошо, пойдем со мной на стену и продолжим. Что еще ты видишь? Я вижу долину, мой господин, с единственной длинной и извилистой дорогой, ведущей к форту, вокруг которого на милю вокруг вырублен лес. Я вижу реку, протекающую через горы и наш форт. Я вижу центральную крепость, целиком построенную из камня, с флагом империи 21-го гарнизонного легиона. На стенах я вижу баллисты и скорпионы, а также катапульты. Я вижу здесь 2000 человек, но их число может увеличиться в будущем. Дальше в долине я вижу деревню. Прим. Скорпион, древнеримский скорострельный стреломет, также именуется хиробаллиста. Очень хорошо, Центурион Октавиан. Теперь скажи мне, что ты заметил в деревне. Возможно, в ней живет около 200 человек, а может быть, еще 300 или 400 обитают в хозяйствах вокруг. Я вижу дома, мельницу и то, что по запаху напоминает кожевенную мануфактуру.